Сегодня день, вчера столетие, самим себе, дав долголетие, науку сдвинуть вы сумели и в достижениях преуспели. Создали вы еду из грязи и стали пировать, как князи. И вирусов, создав вакцину, весьма сподвигли медицину вы в деле собственных лекарств. Бактерии разнородных царств использовать как удобренье для плоти стало население. А вы, скрестив себя с машиной, исполнились довольной миной, ведь заменять свои тела теперь смогли вы на ура. И поменяв свою планету, пришли вы к годовому лету, вернулись к вечному вы раю, оставив душу где-то с краю. И полк машин, создав однажды, уж не работаете каждый, живете жизнь, свое довольство. Но это жизнь иного свойства. Вы стали чуть ли не бессмертны, и лишь в душе совсем инертны, и лишь в душе совсем угрюмы. Но страшно думать о том думы. Вы, превратив себя в машину, забрали силы на вершину, но робополк, заняв работой, остались той же все заботой. Без знаний, для чего живете, и смерти страхом, все ж умрете однажды в мире навсегда. И жили вы зачем тогда? Томились жизнь всю вы от скуки, не занимали вы уж руки, не изощряли разум свой и не пришли к душе домой. Себя вы, так и не познав, от достижений уж устав, пришли к тому же, что вчера. Сегодня ваша детвора не знает, чем себя занять, и разучилась уж мечтать, и песни уж не хочет петь. Да и над текстами корпеть. Вы им отдайте вирт кино, где есть убийство, то смешно, где есть погони, то отважно. Лишим самим их жизнь неважна. И не умеют уж творить, и не умеют жизнь дарить. Искусственное оплодотворение зачало ваше население. И вы пришли совсем к тому же, но только путь ваш уже уже. И где же свет в конце тоннеля? Вам не найти его, не веря. Вы сами выбрали свой мир. Видать, так Бог благоволил. И в технологии, вступив в путь, забыли Бога вы всю суть. Но дай же Бог прозреть всем вам, увидеть Духа мир и в храм Его вам превратить планету. Познавший тьму вернется к свету.